Энергетика женщины была почти разрушена, от прежней грозной воительницы осталась едва ли десятая часть. Теперь справиться с Беллатрикс смогла бы даже какая-нибудь домохозяйка. Однако дорогущие зелья из Швейцарии, которыми был вынужден поливать Палпатин прожаренную тушку пленницы, помогли исправить ее физические повреждения. Когда вокруг Мэнора появились спасители, Беллатрикс окончательно перестала походить на кусок бекона, поджаренного на сковороде. Теперь организм женщины работал как раньше, а в чем-то даже лучше. Швейцарские зелья магистерского уровня восстановили Лестриндж способность родить ребенка, ранее полностью уничтоженную Аскабаном. Оставив бессознательную пленницу валяться на трансфигурированной лежанке, Палпатин поднялся наверх, чувствуя ментальный зов домовушки. В холле настороженно оглядывалась по сторонам Амелия Боунс, которая сразу же наставила на него палочку, едва он только появился из дверей. Не желая заставлять подругу нервничать, Палпатин сразу же показал той кольцо главы рода на пальце. Однако, заметив недоверие в глазах Амелии, Шив громко поклялся магией, что он тот самый человек, которого Боунс знает как Фрэнка Лангбаттома, а не скрытый пожиратель смерти, принявший оборотное зелье, чтобы обмануть ее. Только после этого Боунс опустила палочку и с радостным возгласом обняла его. «Скажи, пожалуйста, своим коллегам, чтобы не толпились напрасно вокруг дома», — полузадушенно прохрипел Палпатин вцепившейся в него женщине. «Защита Мэнора справилась сама, с моей чисто номинальной помощью. Лестриндж сейчас находится в темнице, закованная в антимагические кандалы, а с Невиллом и с матерью уже все в порядке, они спят. Я дал им зелье сна без сновидения и напоил восстанавливающим швейцарским бальзамом. Уверен, уже завтра все будут здоровы». «Хорошо, Фрэнк, я сообщу нашим», — облегченно улыбнулась Боунс, размыкая объятия. «А потом ты мне дашь допросить Лестриндж. Может быть, у меня получится узнать, где сейчас скрывается тот, кого нельзя называть, и его банда. Наиболее сильных пожирателей мы уже задержали, осталась наверняка какая-то мелочь, но сам темный лорд по-прежнему очень опасен». «Только я пас, хватит мне на сегодня приключений», — улыбнулся ей Палпатин. «А то, знаешь ли, меня так и тянет отрезать Лестриндж ее безумную голову, я с трудом себя сдерживаю». «Я тебя понимаю», — сказала Боунс, кивнув. «Эта пожирательница принесла столько боли тебе и твоим родным. Удивительно, что у тебя хватило великодушия и силы духа оставить Беллатрикс в живых. Я горжусь тобой, Фрэнк. Жаль, что Эдгар не может увидеть, каким добрым волшебником ты стал». Крепко поцеловав в губы своего мужчину, Амелия взяла за руку домовушку и отпарировала на улицу. Там вокруг нее сразу же образовалась толпа. Скримджер, Дамблдор, Грюм, Пятикнесс, Малфой и остальные маги наперебой расспрашивали ее, что происходит в Мэнере Лангбаттомов. Она всех успокоила, сообщив, что завтра Лестриндж будет доставлена в министерство, а сейчас в дом Лангбаттомов невозможно попасть из-за активированной системы безопасности. Разумеется, ей поверили только после клятвы, но вскоре территория перед поместьем опустела, по крайней мере, никого постороннего не было видно. Амелия вновь протянула руку домовушке и через мгновение оказалась в холле Мэнора. «Где сейчас находится твой хозяин, Хинки?» — спросила она эльфийку. Домовушка на секунду прикрыла глаза и ответила: «Глава рода сейчас наверху в комнате леди Августы. Они разговаривают. Хозяюшка проснулась и волнуется. Хинки думает, что это надолго. Если хотите, госпожа Амелия, Хинки проводит вас в камеру к злой волшебнице, той, что сегодня убила трех невинных домовиков», — грустным голоском пропищала эльфийка. Ее длинные ушки бессильно обвисли. «Мне так жаль, Хинки, что пострадали твои сородичи», — со всей возможной теплотой произнесла Боунс. «Но ведь они храбро сражались и помогли спастись твоим хозяевам от смерти». «Спасибо, госпожа Амелия», — всхлипнула домовушка. «Хозяин Фрэнк тоже так сказал, что домовики рода Лангбаттом выполнили свой долг до конца, что они погибли не напрасно и будут похоронены в саду под самым красивым деревом. Проводи меня к злой волшебнице, пожалуйста», — попросила Амелия. «У меня с собой есть флакончик сыворотки правды, как раз для таких случаев. Думаю, сейчас я услышу много интересного». Однако к большому разочарованию Боунс узнала она удивительно мало. Лестриндж пытала Круциатусом мать Фрэнка и его сына, но отвлеклась на одновременную атаку трех домовиков и не справилась с ударом магической защиты Мэнора. Когда Лангбаттом, предупрежденный сигнализацией, вернулся домой, там уже все было кончено. Фрэнку только и оставалось, что напоить лечебными зельями родных, а оглушенную пожирательницу смерти переместить в темницу. Хорошо жить, когда у тебя есть такой мэнер, как у Фрэнка, хмыкнула про себя Боунс, вспомнив о своем самом обычном домике. Тут тебе и алтарь, и защита, которую далеко не каждый волшебник сумеет хотя бы почувствовать. Понятно, почему представителей древнейших и благороднейших родов так не любят. Обычная человеческая зависть к чужому богатству и могуществу. Выяснить что-либо о месте, где скрывается тот, кого нельзя называть, и каковы дальнейшие планы пожирателей, Амелии узнать тоже не удалось. Не зря ходили слухи, что темный лорд, непревзойденный легилимент, не хуже Дамблдора. Видимо, тот учел свои промахи в первой войне и создал ментальные чары, которые могли теперь спрятать разум пожирателей даже от сыворотки правды. Хотя, возможно, только у Беллатрикс была установлена подобная защита, все же родом та была из Блэков. «Значит, завтра переправим Лестриндж обратно в Азкабан», — разочарованно думала Амелия, поднимаясь по лестнице. «Надеюсь, что Фрэнк смог успокоить свою мать. Должно быть, он сильно перенервничал сегодня, бедняга. Не каждый день рискуешь потерять родных. Нужно будет помочь ему прийти в себя». Лонгботтом уже был на кухне, а его домовушка накрывала на стол, расставляя чайные чашки и маленькие корзиночки с шоколадными печеньками. Амелия села рядом с Фрэнком, с улыбкой приняла от него чайную чашечку и с грустью сказала, что ничего интересного выяснить у Лестриндж ей не удалось. Они недолго посидели вдвоем, обсуждая завтрашний день, а потом, держась за руки, поднялись в спальню, где следующие полночи она помогала Фрэнку забыть это ужасное происшествие. Проснувшись рано утром и позавтракав в компании Амелии, Палпатин вместе с ней отконвоировал Лестриндж в Министерство магии. И на весь атриум, пока не наложили чары молчания, пожирательница орала как резаная и грозила им обоим всеми возможными карами. Сейчас новые воспоминания Лестриндж только частично соответствовали действительности. Никаких фиолетовых молний в них больше не было, как не было и самого Палпатина. Раздосадованная Беллатрикс была уверена, что просто нарвалась на незнакомые защитные чары Мэннера и не смогла с теми справиться. Также из памяти пожирательницы были вычищены воспоминания о его допросе. Единственное, в чем он тогда побрезговал копаться, так это в мыслях, связанных с Волдемортом и пожирателями смерти. Любую важную информацию перебивали кадры о безостановочной близости с темным лордом. Таких воспоминаний было действительно много, и Палпатин с насмешкой представил, насколько изнуряющую борьбу с собственным отвращением приходится выдерживать Волдеморту ежедневно. Прямо-таки шоу уродов, мысленно ухмыльнулся Палпатин. Какой им, к Мерлину, захват власти. Здесь бы не помереть от магии Блэков и силы любви. Чтобы не разгребать весь этот порнографический мусор, Шиф отступился. Тем более он и так знал от Кроу, что Волдеморт приказал своим слугам следить за многими известными волшебниками. Вот только то, что Лестриндж без всякой подготовки сразу помчится в атаку, тот и представить себе не мог. И пусть ты теперь почти сквип, дорогуша, зато у вас с Волдемортом появился хороший шанс исполнить договор с алтарем Блэков, с легкой иронией подумал Палпатин, провожая взглядом мракоборцев и идущую между ними Лестриндж. Если, конечно, ты опять не проторчишь в Азкабане слишком долго. Впрочем, Шив знал, что Волдеморт собирается вытащить своих слуг из тюрьмы, едва министерство отзовет оттуда Авроров. Поэтому насчет будущего наследства Блэков он был спокоен. Возможно, что родившийся волшебник даже станет когда-нибудь его учеником. Слишком хорошие гены у будущего Блэка, чтобы не обратить на того внимания. Думаю о детях, а не о том, как захватить мир. Надо провериться на зелье, а то мало ли что там Амелии взбрело в ее буйную голову, мысленно усмехнулся Шиф, подходя к каминам. Чем старше становился Невилл, тем больше проблем возникало в их отношениях. Впрочем, у многих знакомых Палпатина были похожие сложности с детьми. Несмотря на то, что Снейп в этом году сделал драко старостой факультета Слизерин, Малфой по-прежнему был настроен перевести сына в Дурмстранг, подальше от проблем, связанных с детьми пожирателей смерти. Дамблдор пытался возмущаться, оттягивать выдачу документов и даже назначил встречу в своем кабинете, чтобы Малфой еще раз хорошо мог оценить все возможные риски такого решения. Однако Палпатин предупредил Люциуса, чтобы тот ни в коем случае не оставался с Альбусом наедине. Поэтому на встречу с директором Хогвартса Малфой отправился в компании Нотта, Крэбба и Гейла. И в результате финальных переговоров Дамблдор не смог убедить бывших слизеринцев оставить все как есть. Обвешанные фамильными амулетами, препятствующими легилименции, аристократы не дрогнули. Драко, Теодор, Грегори и Винсент забрали вещи, еще остававшиеся в их комнатах, и с 1 июля окончательно прекратили быть студентами Хогвартса. Теперь, когда наследники родов уже не были вынужденными заложниками Дамблдора, Палпатин мог потребовать от аристократов большей активности. Если бы Невилл не показал себя маленькой копией Оби-Ван Кеноби и Амидалы Скайуокер в истории с Лестриндж, Шиф отправил бы учиться его в Дурмстранг вместе с бывшими слизеринцами. Вот только, к разочарованию Палпатина, Лонгботтом-младший в очередной раз продемонстрировал качества, свойственные скорее ортодоксальным джедаям, чем ситхам. Перевоспитывать или как-то еще способствовать падению юноши на темную сторону Шиф не собирался, потому что Невилл служил удобной ширмой для его настоящей сути. Дети очень часто наследуют черты своих родителей, поэтому никто из заинтересованных лиц не сомневался, что Палпатин в душе такой же, как Невилл, простой и в меру бесстрашный гриффиндорец. Каркаров выполнил свои обещания и получил за это хорошую сумму в галеонах от Малфоя. Дальнейшая полезность болгарина вызывала сомнения, поэтому Палпатин незаметно восстановил работоспособность черной метки волшебника. Предатель был одноразовым инструментом, поэтому Шиф без угрызений совести отпустил того в свободное плавание, не забыв удалить из памяти Каркарова все, что касалось их дел. Впрочем, болгарский волшебник решил вернуться в Скандинавию, где успел завести подружку и даже обрасти какими-то связями. В Англии все шло к тому, что Амелия Боунс станет новым министром магии. Сторонники Палпатина активно агитировали волшебников за такое решение. Амелию сравнивали с Милисентой Багнолд, которая, по общему мнению, была гораздо лучшим министром, чем Корнелиус Фадж. Консерваторы Волдеморта и те волшебники, которые всегда поддерживали Дамблдора, выступили в этот раз единым фронтом за назначение Руфуса Скримджера, правда по разным причинам. Однако в Визингамоте у Палпатина были слишком прочные позиции, чтобы даже объединенные силы двух остальных партий смогли бы ему помешать. Как считал Палпатин, уже осенью у него появится гораздо больше возможностей влиять на политику Англии, после чего ему останется только организовать генеральное сражение двух непримиримых сторон, в котором не будет победителей. Дамблдор проводил Элфиаса Дожа до камина и вернулся к себе за стол. Старый друг не напрасно работал в должности специального консультанта Визингамота. Аналитиком Дож был блестящим и уверенно предрекал Боунс победу на предстоящих выборах министра. С одной стороны, это было неплохо. Амелия поддерживала Орден Феникса во многих вопросах. А с другой, Боунс слишком сильно попала под влияние Фрэнка Лонгботтома в последние годы. Альбус даже стал подозревать, что между этими двумя что-то есть. Слишком уж сверкающими глазами смотрела обычно суровая женщина на нового верховного волшебника Визингамота. И совсем недавно выяснилось, что у той, оказывается, есть свободный доступ в мэнор этого неоднозначного мага. Нападение пожирателей на дом Лонгботтомов оказалось неожиданным для всех, но когда Минерва МакГонагалл примчалась к нему с просьбой о помощи, Альбус быстро собрал отряд, после чего они все вместе отправились выручать Августу и ее внука. Впрочем, мученическая смерть Лонгботтомов была более выгодна Дамблдору, поэтому он только делал вид, что торопится лично схватиться с Лестриндж. Ведь стоило бы Фрэнку Лонгботтому узнать, что пожиратели смерти убили его сына и мать, как тот однозначно вернулся бы в Орден Феникса. Впрочем, даже так Дамблдору неплохо удалось продемонстрировать солидарность своей полулегальной организации с официальной властью, появившись на месте практически одновременно с Аврорами. После того, как ситуация разрешилась сама собой, он попросил Аластера понаблюдать за Мэнором. Грюм не заметил ничего необычного, кроме того, что Боунс вернулась к Лонгботтомам, а не ушла с Аврорами через портал. Однако Амелия могла воспользоваться камином в доме, чтобы вернуться в Министерство магии. Хотя Лонгботтом публично отказался баллотироваться на должность министра, Альбус ему не верил. Фрэнк слишком активно набирал политическое влияние, хотя и не обладал силой великого мага, к которым инстинктивно тянутся более слабые волшебники. В чем-то Альбус даже завидовал Лонгботтому, до чего же легко тот управлялся со своевольными судьями Визингамота. После того, как Фрэнк занял пост верховного волшебника, работа законодательной и исполнительной систем значительно улучшилась. Консерваторы и даже его собственные сторонники, будто послушные крысы, танцевали под дудку Лонгботтома, настолько виртуозно тот умел находить общий язык с каждым и учитывать интересы всех сторон. Альбус боялся, что, получив всю власть в магической Англии, Фрэнк не сможет устоять перед искушением и попытается стать диктатором. А ведь неизвестно куда спрятавшийся Гриндевальд в молодости тоже был таким же харизматичным и, чего уж скрывать, привлекательным волшебником. Впрочем, это все дела прошлого, вздохнул Альбус. Сейчас ему предстояло в очередной раз убедить свою совесть в том, что смерть Амелии Боунс в конечном счете принесет пользу делу света. Приняв решение, он вызвал к себе Северуса Снейпа. Тот в последнее время выглядел словно больной фистрал. Альбус даже удивленно покачал головой, увидев, в каком состоянии Зельевар появился из камина. Хотя Дамблдор прекрасно знал, что уже целых полгода Снейп служил Волдеморту мальчиком для битья, не в силах решить какую-то проблему. И Северус, судя по его измученному виду, уже не сомневался, что однажды не вернется в Хогвартс. «Я понял, как тебе помочь, мой мальчик», — сказал Дамблдор, с показным состраданием глядя на бледное лицо Зельевара. «Ты говорил, что Волдеморт приказал тебе и Паркинсону выяснить, как снять защитные чары с дома Амелии Боунс?» «Да», — Альбус устало кивнул Снейп. После того, как Беллатрикс снова посадили в Азкабан, темный лорд вначале даже повеселел, но потом схватился за предплечье и приказал нам ускорить подготовку к покушению на министерских лидеров. «Скажи ему, что я проболтался тебе о планах Ордена Феникса. Наши люди будут тайно охранять дома кандидатов на пост министра. Это будет делаться для того, чтобы предотвратить возможные провокации со стороны пожирателей смерти. Думаю, твой господин захочет лично поучаствовать в нападении, надеясь, что там появлюсь и я. Вы решили устроить на него ловушку и лично убить?» — спросил Снейп с надеждой. «Волдеморта должен остановить Гарри Поттер, и никак иначе», — твердо сказал Дамблдор. «Ты же сам слышал пророчество Трелани. Их сражение предопределено. Но наша задача — дождаться, пока мальчик не станет достаточно сильным магом. Вы так шутите, Альбус. Поттер для этого слишком похож на своего отца», — презрительно скривился Снейп. «Он песчинка по сравнению с мощью темного лорда. Зато у него глаза лили», — лукаво улыбнулся Дамблдор. «Ты же сам знаешь, мой мальчик, иногда даже крохотная песчинка, незамеченная во время варки, может полностью испортить хорошее зелье». «Ладно, Альбус, я сделаю так, как вы говорите», — вздохнул Снейп. «На моей совести и так полно всякой грязи. Одной смертью больше, одной меньше. Когда-нибудь для тебя все закончится, мой мальчик», — по-доброму улыбнулся Дамблдор. «Как только мы победим темного лорда, ты обретешь покой. А я надеюсь, что вы скоро убьетесь друг об друга, и ты сам обретешь вечный покой, мерзкий старик. Причем гораздо раньше, чем я», — с неприязнью подумал Снейп, радуясь, что Дамблдор не может прочитать его мысли. «Запоминай», — нахмурил брови Альбус, чувствуя невысказанный протест Снейпа. «Эммелина Вэнс отправится в гости к Боунс, они знакомы еще с Хогвартса. У Эммелины будет с собой артефакт, который подавит защиту дома Амелии. После того, как они окажутся внутри охранной оболочки, примерно через полчаса пожиратели смогут начать атаку. Только не забудьте поставить антиаппарационный купол на дом, Альбус. Вы готовы пожертвовать Вэнс ради того, чтобы пожиратели убили Боунс?» — вскинулся Снейп. «Мне придется так поступить, Северус», — сказал Дамблдор, всем своим видом выражая печаль и скорбь. «Невозможно приготовить яичницу, не разбив яиц. Это необходимо, чтобы у Гарри Поттера было достаточно времени для подготовки». «Я понял вас, Альбус», — тяжело поднялся Снейп. «Тогда я, пожалуй, пойду, обрадую повелителя». «Конечно, иди, мой мальчик», — сверкнул очками Дамблдор. «И не держи зла на старика. Я все делаю ради высшего блага, а не для себя. Только огромный опыт шпионской деятельности и несомненный талант в окклюменции позволили Снейпу сохранить бесстрастное выражение лица». Часть 46. Однажды смерть придет к каждому. Амелия хрустнула шеей и подвигала плечами. Прошло всего полдня, а Боунс уже чувствовала себя уставшей. Она с тоской посмотрела на 4 большие стопки документов, лежащих на столе, которые еще требовалось изучить и отправить в работу. «Хорошо, что уже обед», — подумала Амелия. Желудок напомнил о себе легкой тянущей болью, и она наконец решительно сдвинула бумаги в сторону. «Госпожа Боунс, может вам что-нибудь принести из кафе?» — спросила ее одна из сотрудниц ДМП. «Нет, Нарин, спасибо», — улыбнулась Амелия. «Я лучше дома пообедаю. В нашем кафе слишком много соблазнительной выпечки есть, так и растолстеть недолго. Подождите меня, девочки, я быстро». Уже через минуту они всей дружной компанией спустились в атриум министерства и подошли к лифтам. Секунды полета по каминной сети — И вот уже Амелия появляется в своем коттедже, машинально отряхивая пепел, испачкавший рукав мантии. Переодевшись в домашнее, она поставила еду разогреваться на газовую плиту. Набрав воды в чайник и машинально посмотрев в окно, Амелия вдруг заметила гуляющую по улице весьма знакомую волшебницу. Мимо ее дома легкой походкой шла веселушка Эммелина Вэнс. «Эмма, эй, Эмма!» Боунс распахнула окно кухни и, привлекая внимание, помахала рукой школьной подруге. Та остановилась и удивленно вскрикнула. «Ой, привет, Амелия, ты уже дома, к тебе можно?» «Конечно, заходи», — улыбнулась Боунс, взмахом руки снимая на время магическую защиту с калитки. Вэнс пошла по дорожке к коттеджу, а Амелия, не забыв следом активировать защиту, отправилась в коридор, чтобы открыть дверь подруге. Они обнялись, а затем Амелия сразу потащила Вэнс на кухню. «Вообще я здесь по заданию, подруга», — призналась боевик Ордена Феникса, как только они закончили с обедом и собрались пить чай. «Ты же у нас важная шишка, возможно, будущий министр магии. Вот Эльбус Дамблдор и попросил меня немного посторожить твой домик от возможных провокаций. Даже специальный амулет выдал, чтоб сразу подмогу вызвать, если что. Поэтому я уже третий день наблюдаю, как ты, шифруясь, будто магловский Джеймс Бонд, якобы гуляешь по моей улице», — спросила заулыбавшаяся Амелия. «Веришь, меня любопытство уже просто заело. Я даже решила, что ты интрижку завела с кем-то из моих соседей. Ха-ха, отличная идея, подруга», — беззаботно рассмеялась Вэнс. «А то в последние годы задания старика стали такими скучными. Один раз мы хотя бы поттеровского сыночка сопровождали в другой дом, а теперь Альбус все чаще пургу несет. Сиди тихо и не высовывайся, моя девочка», — передразнила Дамблдор Эммелина Вэнс. «Вот ведь старый зануда. Мне хочется драйва, эмоций, веселья. А ты помнишь, Амели, как мы развлекались с тобой во время первой войны? Боевая операция на грани, удар, уворот, снова удар. Каждый день жизнь на полную катушку, огонь и страсть. Ух, молодости свойственна безбашенность», — хмыкнула Боунс. «Мне сейчас уже хочется просто тепла и уюта. Заведи кота, подруга, или мужика себе найди, такого, чтоб потолще был», — хихикнула Вэнс и схватила из корзинки очередное печенье. «Только ты породистых выбирай, чтобы мурчать любили и по углам не ссали». Что-то ответить смеющейся подруге Амелия не успела. Строенная бомбарда Максима превратила ее коттедж в груду колотого кирпича. Осколками стекла и камня веселушку Эммелину Вэнс убила на месте. Оглушенная Амелия Боунс с трудом начала выбираться из-под стола, защитившего ее от смерти, и сразу попыталась вытащить палочку из ножен. В ушах звучал противный писк. Глаза ничего не видели, забитые пылью, болело, казалось, все тело. Неожиданно ее ладонь оказалась расплющенной об острый кусок кирпича, твердый как сталь подошвой чужого сапога. Размозженные пальцы прострелило страшной болью, запорошенные пылью глаза наполнились слезами. Однако Амелия не издала ни звука. Она никогда не была слабой женщиной. Боунс вытащила вторую руку из-под завала и ударила магией невербально, удовлетворенно ощущая, что попала в цель. Волшебника, который так самонадеянно не добил ее сразу, как только заметил, неопрятными кусками плоти разбросала по всей округе. Пустив побольше энергии в тело, Амелия безжалостно пережгла сигналы от нервных окончаний в сломанных костях. Затем она зубами вытащила палочку из кобуры на предплечье, перехватила оружие левой рукой и на одной интуиции отбила летящие чары. Глаза под воздействием лечебной магии уже восстановились, и она наконец заметила убийц. На улице перед оградой стояли в одну линию, явно наслаждаясь своим превосходством, 10 волшебников в серебряных масках. В стороне от кучи строительного мусора, в которую превратился ее дом, валялся окровавленный сапог, оставшийся от ее обидчика, с торчащим из него куском ноги. Тела Эммелины Вэнс нигде не было видно. «Наверное, похоронила под остатками дома», — мрачно подумала Боунс. «Покойся с миром, подруга. Дай, Мерлин, я успею за тебя отомстить». Она резко крутанулась на месте, уходя в аппарацию, и тут же едва успела отскочить от зеленого луча Авады, пущенного кем-то из пожирателей. Портальные переходы оказались заблокированы, и Амелия с бессильной злостью скрипнула зубами. «Значит, придется драться». Отправить Патронус за помощью она не могла, бандиты атаковали без перерыва. Вероятно, пожиратели смерти заранее подготовились к ее убийству, но Амелию по-прежнему терзал вопрос, каким же образом магическая защита дома оказалась повреждена. Отбив косым щитом очередной луч проклятия в одного из пожирателей, в этот раз это было костедробительное, Боунс с удовлетворением услышала жуткий хруст костей и быстро оборвавшийся визг. Пока убийцы на секунду отвлеклись, она спрыгнула с горы битых кирпичей и побежала в сторону соседнего коттеджа, надеясь, что антиоперационным куполом накрыли только ее дом. К сожалению, добежать ей не дали. Из-за другого забора выскочили сразу двое оборотней и помчались ей наперерез. А пока Амелия с ними разбиралась, сзади подбегали остальные враги. Дальше скорость обмена ударами возросла еще больше, но Боунс уже успела отойти от первоначального шока. Совсем скоро количество ее противников сократилось вдвое, а оставшиеся пожиратели ушли в глухую оборону. Образовалась патовая ситуация. Убежать она не могла, чтобы не подставиться под Аваду, а обезвредить оставшихся четверых врагов все никак не получалось. Уйдя перекатом от инсиндиа, выпущенного сразу двумя нападавшими, Амелия заставила землю провалиться под ближайшим пожирателем смерти. Маг не успел воспользоваться чарами левитации, и в ту же секунду провал схлопнулся, обрывая еще одну жизнь. Раздался неприятный чавкающий звук, и из земляной ловушки, словно уродливые сизые черви, полезли кишки погибшего пожирателя смерти. Двое магов едва не упали на скользком, стремясь поскорее поразить ее авадой. Боунс, пустив к ногам магию, крутанула боковое сальто, ловко избегая стремительно летящей смерти. В эту секунду третий пожиратель ткнул себе в предплечье палочкой и прокричал что-то неслышимое за свистом заклинаний. Однако Амелия прекрасно помнила, для чего служил этот жест, и внутренне похолодела. Решительно настроившись уйти от погони, она создала мощный воздушный вихрь, воспользовавшись им как прикрытием, побежала через улицу, но удар, едва не остановивший сердце. Вкус крови, осколки зубов во рту, а сломанные ребра пробивают легкое. Палочка мгновенно вырывается из руки, выворачивая последние остававшиеся целыми пальцы. Мордрит, похоже, не мой день, с мрачной иронией подумала Боунс, пережигая магией нервные окончания. В тот же миг ее тело опутали магические веревки, заставляя ничком рухнуть на землю. Волшебник в маске невыразимца, до сих пор скрывавшийся под чарами невидимости, подловил ее в тот момент, когда она уже была готова трансгрессировать подальше отсюда. «Очень впечатляюще, госпожа Боунс», — хлопнул пару раз в ладоши неизвестный. Вспыхнул еще один портал, из которого на вспаханную взрывами землю вальяжно ступил темный лорд. Мгновенно разобравшись в ситуации, тот довольно произнес, обращаясь к невыразимцу: «Ты молодец, прекрасная работа». Обездвиженная Амелия могла слышать лишь его ледяной голос. Лежа носом к земле, она краем глаза видела только край брюк с наглаженными стрелками и щегольские черные ботинки Волдеморта. «Я решил подстраховать их, милорд. Ну и пар после мордридовых проверок хотелось сбросить», — раздался веселый голос невыразимца, но, скованная чарами Амелия, не смогла даже повернуть головы. «Мой лорд, это мы взяли Боунс», — недовольно выкрикнул тот пожиратель, который вызвал Волдеморта. «Круция». Амелия снова услышала над своей головой шипящий голос, и трое человек, оставшихся от всего отряда, упали на землю рядом с ней, извиваясь от боли. «Вас было 11 сильных магов и еще двое оборотней на подстраховке», — яростно зашипел темный лорд, не обращая внимания на истошные вопли пытаемых людей. «Вы не смогли убить всего лишь одну волшебницу, зато кучу соседских домов разрушили. Это же Лондон, идиоты, а не деревня какая-то. Вы что, статут секретности окончательно решили к Мордриду послать? Хотите, чтобы через неделю Англию наводнили отряды МКМ? Ну-ка быстро схватили палочки и восстановили здесь все как было. Только вот ее дом можете не трогать. Макгловские власти спишут все на взрыв бытового газа, в котором погибла и сама владелица». Амелия почувствовала острую боль в животе от удара ботинком, а потом ее вторым пинком перевернули на спину. «Или ты хочешь еще пожить, а, Боунс?» На фоне синего неба уродливая морда темного лорда выглядела еще ужасней. Амелия молчала, быстро просчитывая варианты спасения. Ничего придумать так и не получилось. Было бы наивно полагать, что кто-то из сотрудников ДМП обратит внимание на ее отсутствие. Руководитель ее уровня мог позволить себе работать в министерстве без четкого графика. От ордена Феникса тоже никто не появится, пока не поймут, что Венс убита. И как назло, Лангботтам только сегодня утром улетел в Швейцарию с сыном. «Мордрит, всего неделю назад Фрэнк настойчиво советовал мне быть осторожнее и даже предлагал переехать к нему. Он говорил, что если Лестриндж смогла проникнуть в его мэнор, то и другие могут попытаться напасть на мой дом», — с горечью подумала Амелия. «Прости, милый, но, Похоже, это была последняя наша встреча. Эх, жаль, Сьюзан расстроится, малышке теперь одной будет сложно. Мордрит, но как все же эти твари смогли незаметно обойти Защ, Империя? Послышалось сверху мерзкое шипение Вальдеморта, оборвав ее мечущиеся мысли. Быстро встала передо мной на колени, дрянь аврорская. Заклинание темного лорда тяжелым тараном ударило по разуму Амелии, разбивая щиты воли, словно камень, прилетевший в стекло, но затем Империус темного лорда бессильно развеялся, не коснувшись ее разума, и лишь немного заставил потеплеть на шее невидимый амулет, про который она уже давно забыла. Решив схитрить, Боунс послушно встала на колени, словно бы с готовностью выполняя приказ. Ее разбитое в кровь лицо разрезала глуповатая ухмылка, и Амелия безвольной куклой замерла напротив Вальдеморта. Змеиные глаза мага самодовольно сверкнули, а тонкие губы презрительно искривились. «Твою палочку, Боунс, мой верный слуга случайно сломал, но я полагаю, старик Оливандер без проблем продаст тебе новую», — глумливо усмехнулся Вальдеморт и посмотрел на стоявшего в стороне невыразимца. Амелия дождалась, пока темный лорд отвлечется, и, собрав последние оставшиеся силы, невербально ударила магией. Конечно, она не рассчитывала, что врагов разнесет на куски, как простых пожирателей, но надеялась добиться хоть какого-то результата. Однако Вальдеморт среагировал молниеносно. Тот брезгливо отбил безоружной рукой поток разрушительной энергии и, оскалившись, злобно прошипел: «Ну что ж, тварь, тогда умри в муках, гниение плоти». Амелия зажмурилась, готовясь к ужасной смерти. Вот только неожиданно для всех, заклинание лишь слегка коснулось ее лица и, словно упругий мячик, отскочило в одного из пожирателей, который занимался восстановлением последнего разрушенного дома. Волшебник отчаянно завопил и начал быстро оплывать, превращаясь в зловонную кучу гнили. Вальдеморт посмотрел вслед улетевшему грязно-зеленому сгустку проклятия, а потом перевел изумленный взгляд на безоружную окровавленную волшебницу, которая неизвестным способом смогла невербально отразить никогда не подводившие его раньше заклинания. Амелия, успевшая набрать в пригоршни кровь, натекшую из ран, взмахнула изломанными руками и хриплым голосом выплюнула: «Инсангуи не ест морс, мерзавцы». Амелия заметила, как лицо темного лорда напряглось, и поняла, тот раньше уже встречал эти чары, запрещенные много веков назад. Потому что дальше Вальдеморт действовал так, будто точно знал, заряженная смертью кровь пробьет любые щиты. Взмахнув палочкой, темный лорд поместил последних живых пожирателей на пути летящей смерти. Сам же мгновенно выстрелил собой в небо, словно ядром из пушки, лишь в последний миг успев выдернуть ошеломленного невыразимца из зоны поражения. Магия крови была запрещена не просто так. Едва красные брызги попали на мантии обескураженных волшебников, как те молча упали и умерли. «Просто смерть, без спецэффектов и красивых лучей», — отстраненно подумала Амелия. Она ощутила, как распадается магический источник, а остатки праны из последних сил пытаются удержать умирающее тело от сползания в ничто. Амелия сделала осторожный вдох, чувствуя, как в легких булькает кровь, и бесстрастно посмотрела в бескрайнее небо. «Хорошая была попытка для светлой, мать твою, волшебницы», — раздалось за спиной яростное шипение. «Афвада Кедавра», — и для Амелии все кончилось. «Что, тварь, думала, великого мага сможешь подловить?» С немалым облегчением в голосе Вальдеморт начал пинать мертвое тело Боунс. Внутри темного лорда до сих пор гулял предательский холодок страха. Он посмотрел на Руквуда и сказал со злобным весельем в голосе: «Следи внимательно, Виктор. Сейчас я создам умертвие из ее трупа, а затем отправлю получившуюся тварь в гости к последней волшебнице, оставшейся в их роду. Как думаешь, сумеет ли пуффендуйка Сьюзан справиться с умертвием, или бывшая тетушка сразу перегрызет своей племяннице горло?» «Я так и вижу на первой странице ежедневного пророка горячую новость: светлые маги пожирают своих детей. Ахахаха». Руквуд тупо молчал, не в силах ничего ответить. Смерть прошла слишком близко. Молодому невыразимцу казалось, будто легкий ветерок, вызванный свистом косы смерти, пролетевшей буквально в миллиметрах от ниточки, на которой трепетала его душа, все еще пощипывает кожу леденящим холодом. Волшебник услышался на грани восприятия чей-то разочарованный шепот, обещающий скорую встречу. Вальдеморт хмыкнул и замахал палочкой, словно макдловский дирижер. Из его рта посыпался целый каскад заклинаний на парсилтанге, разработанный для создания умертвия из тел погибших людей. Однако и в этот раз случилось нечто странное. На шее трупа проявилась тонкая золотая цепочка с красивым кулоном, а затем раздался низкий звук, от которого в соседних окнах лопнули стекла, а у обоих магов заныли зубы. Вальдемар нахмурился, не понимая, что опять пошло не так. По его напряженным нервам будто секанули острым лезвием бритвы, а затем, бум-эм-эм, черно-белая вспышка вызвала взрыв странной, ни на что не похожей магии. Кувыркающиеся тела Вальдемарта и Руквуда впечатало в соседний забор. Доски разлетелись в щепки, и магов отбросило еще дальше. Останки Амелии Боунс рассыпались золотыми искрами, а вырвавшийся из земли черный вихрь разметал даже пепел, заляпав грязью тела волшебников, валяющихся в палисаднике. Последним растаял в воздухе причудливый кулон. Вальдемар с мерзким хрустом вправил себе вывихнутое плечо и тяжело поднялся на ноги, с раздражением глядя на свою ободранную одежду. Наложив на себя очищающие чары, он бросил в бессознательного Руквуда нервит и прохрипел: «Виктор, вставай, хватит валяться, нам пора уходить отсюда». Руквуд со стоном открыл глаза и даже сумел встать на ноги. Невыразимец чумело потряс головой, пытаясь избавиться от назойливого звона в ушах. Хотя Вальдемар всю свою жизнь занимался черной магией, он даже в древних египетских манускриптах не встречал описания того превращения, которое сегодня произошло с телом Боунс. Да и от гниения плоти защищали только высшие светлые щиты или трансфигурированная на пути заклинания стальная плита. А вот так хладнокровно отбить проклятие в противника, как сделала это Боунс, считалось вообще невозможным. И ведь на той не было охранных амулетов. Впрочем, он был уверен, что с мощью его магии не справились бы никакие артефакты. От того места, где раньше лежало тело Боунс, фанило настолько запредельной черной магией, что Вальдемар даже не решился туда подходить. «Вот тебе и светлая волшебница, чтоб ей нунду переродиться!» Он зло фыркнул, придерживая за плечо норовившего упасть Руквуда. Затем поднял палочку в небо и, накачивая себя злостью, проревел: «Марсмордре!» Настроение сразу пошло вверх, и несмотря на то, что Боунс умудрилась убить весь посланный за ней отряд, цель миссии была выполнена, а новых сторонников он еще наберет, возможно, из тех же Авроров. Люциус Малфой мой намек примет к сведению и снимет свою кандидатуру с выборов, а значит, никто не помешает Руфусу Скримджеру стать министром, подумал Вальдемар. Это даст мне достаточно времени, чтобы захватить власть в Англии без лишней нервотрепки, и те, кто не склонится перед моей силой, умрут. Потом останется только выкурить Дамблдора из Хогвартса и показательно уничтожить, а заодно и с Поттером окончательно разобраться. Возможно, мальчишка поймет, что слишком слаб, и признает новую власть. Тонкие губы Вальдемарта растянулись в предвкушающей ухмылке, и он негромко прошипел: «Портус». Через миг на улице никого не осталось, а видимый лишь волшебником череп со змеей, выползающий изо рта, провисел над разрушенным домом до самого вечера, как символ победы пожирателей смерти. Палпатин посадил свой самолет в аэропорту Альтинерхейна и помог Невиллу выбраться из кресла второго пилота. Лангбаттом-младший молчал всю дорогу. Зеленоватое лицо подростка говорило само за себя. Было очевидно, что Невилл, в отличие от Палпатина, полетом совсем не наслаждался. Проследив, как бизнес-джет отбуксировали в арендованный ангар, они сели в такси и через некоторое время приехали к банку гномов. Шиф познакомил подростка с коротышкой, управляющим капиталами семьи, и заказал у того второй палладиевый ключик с розовым бриллиантом. Невилл и представить себе не мог, что у них, оказывается, есть столько золота и драгоценных камней. «До школы ты будешь жить здесь, в Швейцарии», — сказал Палпатин, когда они вышли из банка. «И что я тут буду делать?» Невилл недовольно скривился и пробормотал: «Я б лучше фехтованию опять поучился у мистера Чанга». Шиф понял, что наследник уже себе распланировал, как проведет лето с Чжоу. По рассказам Лангбаттама-младшего, девочка хоть и пыталась весь год обратить на себя внимание Гарри Поттера, но благодаря усилиям Джинни Уизли, Луны Лавгут и самого Невилла так и не сумела добиться от предмета своего интереса хоть какой-нибудь серьезной реакции, кроме парочки почти целомудренных поцелуев. В конце года Долорес Амбридж, используя сыворотку правды, узнала секрет выручай комнаты от подруги Чжоу, Мариетты Эджком. После того, что произошло, Поттер стал опасаться даже находиться рядом с Чанг, не говоря уже о том, чтобы завязать с той какие-либо отношения. Несмотря на то, что Эджком невольно раскрыла секрет отряда Дамблдора, находясь под воздействием зелья правды, На лице у девушки до сих пор оставались фурункулы, и при этом гноящиеся прыщи складывались в обидную надпись «Ябеда», что в коллективе подростков было равнозначно смертному приговору. Поэтому Поттер с полным основанием мог опасаться, что две юные ведьмы, Экшкам и Чанг, сделают ему в ответ какую-нибудь аналогичную гадость, как фактическому руководителю отряда Дамблдора. Такая ситуация оказалась на руку Невиллу, и юноша рассчитывал добиться этим летом взаимности у красивой китаянки. Однако, к большому неудовольствию Невилла, Палпатин в приказном порядке заставил того лететь вместе с ним в Швейцарию. И теперь Невилл с огорчением понял, что планы по соблазнению Чжоу придется отложить до лучших времен. Кислое выражение лица пухлощекого Лангбаттома-младшего только позабавило Палпатина. Впрочем, он знал, что вскоре настроение подростка изменится кардинальным образом. «Эти два месяца ты будешь учиться у одного знаменитого волшебника», — продолжил говорить Шиф. «Он вытянет тебя сразу на уровень подмастерья гербологии и выправит твои умения зельевара, чтобы ты без проблем смог сдать жаба. Нельзя зарывать родовые таланты в землю, хотя в нашей семье это уже случалось», — ухмыльнулся Палпатин, вспоминая желание стать Аврором самого Фрэнка Лангбаттома. Впервые за этот долгий день Невилл начал проявлять любопытство, хотя тот, как и в свое время Фрэнк Лангбаттом, также учился на Гриффиндоре. Большую часть времени Лангбаттом-младший проводил в компании пуффендуйцев, а на декана Помануспраут подросток смотрел даже с большим уважением, чем Гарри Поттер на Дамблдора. «И кто этот знаменитый волшебник, сэр?» — равнодушно спросил Невилл. Однако Палпатин видел, как пухлощекий юноша неумело пытается скрыть свою заинтересованность. Шиф с таким же деланным равнодушием сказал: «Адриан Уитл, автор книги «Магические водные растения горных озер», друг и коллега того самого архимага травологии Герберта Бири, у которого, кстати, в личных ученицах ходила твоя любимая профессор Помануспраут». Невилл выпучил глаза от удивления, на секунду став похожим на собственного фамильяра. Почувствовав шквал эмоций, из-за пазухи подростка выпростал голову Тревор и босовито квакнул, словно спрашивая: «Что случилось, хозяин?» Заметив, что Невилл находится в ступоре, жаб с чувством шлепнул того лапкой по уху и спрятался обратно за пазуху. Голова юноши мотнулась от удара, но зато Лангбаттом-младший мгновенно пришел в себя. «Я буду учиться у самого Адриана Уитла», — прошептал тот, не в силах поверить своему счастью. Образ Чжоу Чанг мгновенно улетел в дальние дали, что заставило Палпатина весело заухмыляться. Все-таки Шиф прекрасно знал, как Невилл расставляет приоритеты. «Да, у того самого Уитла», — сказал он, утвердительно кивнув. «Мистер Адриан уже много лет не берет учеников, но для нашего рода есть одно исключение. Когда-то давно твой дед сильно помог Уитлу в каком-то важном исследовании, буквально спас того от плотоядных морских водорослей. Поэтому магистр гербологии и зельеварения торжественно поклялся магией обучить наследника рода Лангбаттомов». Палпатин ухмыльнулся и пожал плечами, как бы признавая свою давнюю ошибку, а затем продолжил: «Я же, как ты знаешь, с травками возиться не захотел, слишком неспокойные были тогда времена, а потом и вовсе на долгий срок загремел в Мунго. Так что теперь обещание Адриана Уитла перешло на тебя. Если ты хорошо сдашь жаба, то после окончания Хогвартса магистр предложит тебе стать его личным учеником. Я думаю, что он сможет сделать из тебя настоящего мастера гербологии». Шиф, незаметно отслеживающий мысли Невилла, только покачал головой. Было видно, как того буквально затрясло от предвкушения. Исполнялась самая сокровенная мечта подростка. Невилл, наверняка, и подумать не мог, что однажды станет обучаться у такого известного мастера. В отличие от этих новостей, золото из африканских приисков не вызвало у сына Фрэнка особого интереса. Попытки пробудить в Невилле жадность или хотя бы внушить уважение к богатству рода не увенчались успехом. Зато возможность учиться у какого-то очкастого ботана вызывала у того настоящий восторг. Невилл чуть не побежал вперед, когда Шиф сказал, что Адриан Уитл уже ждет их недалеко от банка, в обычном Макгловском кафе. Оставив Невилла на попечении магистра гербологии, Палпатин отправился на еще одну, гораздо более важную для него встречу. Недавно ему пришло письмо от славянского архимага Велимира. Славянин предлагал встретиться в офисе Международной конфедерации волшебников, и Шиф не нашел причин, чтобы отказаться. Тем более они вместе с Корнелиусом Фаджим совсем не так давно вполне себе дружелюбно пообщались с грозным белобородым волхвом. Предмет разговора вызывал любопытство, но Палпатин предполагал, что все будет вертеться вокруг гибели бывшего темного лорда. Не иначе гномы, которые имели представительство и в славянских землях, слили волхвам информацию, что он стал хозяином запечатанных хранилищ Гриндевальда. Часть 47. Последствия нелегких решений. Палпатин сел в такси и всю дорогу под негромкую музыку размышлял о предстоящем разговоре. Расплатившись с таксистом, он подошел к входным дверям лечебницы и занял очередь. Через 5 минут, оказавшись внутри знаменитой Пхерми Виин, Шиф поспешил к лифтам, которые были видны только волшебникам. Спустившись в атриум МКМ, он бросил взгляд на артефактную модель Земли и назвал дежурящим здесь же Аврором цель своего визита. «Председатель Бабайдея Кинбат и уважаемый Архимаг Велимир ждут вас, лорд Лангбактом», — сказал молодой волшебник, вызванный охраной, чтобы встретить Палпатина. «Пойдемте со мной, я проведу вас кратчайшим путем». Шиф кивнул, получил назад свою палочку и двинулся следом за провожатым. Вскоре они добрались до огромных двухстворчатых дверей кабинета председателя МКМ. Молодой волшебник распахнул перед ним одну из створок, а сам остался в коридоре. Палпатин вошел и сразу оказался в огромном кабинете, пространство которого явно было расширено магией. По всему помещению были расставлены многочисленные катки с растениями. Яркие экзотические птицы чирикали и перелетали с ветки на ветку, впрочем, не выходя за границы определенных зон. Возле широкого магического окна, на которое проецировался вид африканской пустыни, стоял монументальный рабочий стол. А нынешний хозяин кабинета обнаружился немного в стороне, возле растущих прямо из каменного пола кустов ксантостимона золотистого. Приятный аромат французской груши с романтическим названием герцогиня де Ангулем смешивался с благородными запахами дорогих вин. Оба архимага с удобствами расположились на большом кожаном диване, возле которого находился журнальный столик, уставленный всевозможными бутылками. Волшебники неторопливо обсуждали вкус того или иного напитка, демонстрируя глубокое знание предмета. Палпатин разглядел среди бутылок и продукцию своих волшебных виноградников. «Здравствуйте, господа», — коротко поклонился Шиф. «Ваш кабинет, сэр Бабайдея Кинбат, настоящее произведение искусства». «Добрый день, лорд Лангбактом», — поздоровались с ним оба архимага. «А мы как раз обсуждаем достоинства вашего замечательного вина. В местечке Брикибактом глубоко под землей проходят магические линии», — сказал Палпатин. «Они-то и добавляют в мой виноград столь любимую волшебниками энергетическую составляющую». Шиф ценил и еду, и вино, поэтому они с архимагами быстро нашли общие темы для разговора. Примерно через час неспешной беседы те наконец подошли к интересовавшему их вопросу. «Скажите, сэр Лангбактом», — остро посмотрел на него Волхв Велимир, — «душа Гриндевальда после того ритуала в Сассексе отлетела в колесо сансары, чтобы очиститься от накопленной грязи, или, быть может, ваш знакомый Макстер из мира все оболочки души Геллерта, кроме, естественно, искры Творца? Мы не будем любопытствовать, зачем вашему рыжему приятелю понадобился такой экзотический ритуал. Ни ученые маги МКМ, ни невыразимцы не смогли разобраться, для чего тот предназначался», — сверкнул улыбкой чернокожий Бабайдея Кинбат. «Просто передайте от нас спасибо мистеру Керригану за то, что он настолько кардинально решил проблему с недобитками Гриндевальда и, в первую очередь, с ним самим. Американцы, канадцы и французы постоянно вставляли нам палки в колеса, не давая окончательно закрыть вопрос с остатками Анинербе. А как вы узнали, что в этом замешан я?» — улыбнулся расслабленно Палпатин. «Отпираться не буду, все было сделано по моему приказу, но любопытно же, как вы смогли связать Питера Керригана со мной? Бывший директор Дурмстранга очень хочет стать представителем Международной конфедерации магов в Скандинавии. Чтобы увеличить свои шансы, Игорь рассказал мне о вашей связи с этим необычным волшебником», — хитро ухмыльнулся чернокожий Бабайдея Кинбат. «Развейте и мое любопытство, пожалуйста, сэр Лангбаттом. Чем вы подкупили этого мага?» «У меня на родине Керриган несколько лет назад прославился тем, что в одиночку вырезал целую секту вудуистов, которая наводила страх на все восточное побережье. Их лидер Нанзит Тимгана был невероятно сведущим специалистом в магии духов. Всего лишь элитное вино Лангбаттомов и некоторые услуги, связанные с нашими родовыми талантами», — сказал Палпатин и добавил, глядя на чем-то озабоченного волхва: «Не сомневайтесь, господин Велимир, Герр Гриндевальд не сможет воскреснуть, даже если он создал множество филактерий. Я в этом убедился еще тогда, в Сассексе», — хмыкнул в густую бороду славянский архимаг. «Меня интересует другое. В секретных хранилищах Гриндевальда спрятано много наших культовых предметов, украденных во время войны. Понятно, что с бою взято, то свято, но мы со своей стороны готовы к обмену. Во время экспансии римлян от вас в наши земли убежало много истинных друидов. Их знания и артефакты до сих пор хранятся в наших капищах. Думаю, вам, как одному из потомков друидов, которых не сумели истребить римляне, будет интересно изучить наследие ваших предков. Палпатин почесал подбородок и согласно кивнул. Ускорив с помощью легилименции внутреннее время, он всесторонне обдумал перспективы намечающегося сотрудничества со славянами. Получить давно исчезнувшие знания в обмен на золотые побрякушки было прекрасной сделкой. «Давайте вначале определимся, что нам обоим будет интересно», — произнес Палпатин. «Я попрошу управляющего сейфами подготовить для меня список сокровищ, которые могли быть привезены Гриндевальдом из ваших земель, а от вас хочу получить перечень того, чем вы готовы со мной поделиться из наследия друидов. Многие знания слишком завязаны на кровь и генам, поэтому для остальных совершенно бесполезны. Так я уверен, что большую часть магии пиктов вам так и не удалось адаптировать к своим магическим источникам. А значит, большой ценности для вас наследие друидов не имеет. Вы слишком много знаете. Даже для верховного волшебника Визингамота», — крякнул Велимир, бросив укоризненный взгляд на заулыбавшегося африканца. «Но ведь и для вас вещи, украденные из наших капищ, всего лишь золотые побрякушки и ничего более. Да здравствует торг», — рассмеялся Бабайдея Кинбат. «И это очень правильно, коллеги. Если бы Восток и Запад меньше воевали, а больше торговали, человечество уже давно бы превратило Землю во второй Эдем. Раскрою один секрет, который заинтересует вас, господа архимаги», — тонко улыбнулся Палпатин. «Дело в том, что в моем роду были и друиды, и барды, и даже ватис. Наследие последних проснулось во мне после выхода из комы, хоть и работает не без сбоев». «Так вы друид-прорицатель?» — воскликнул удивленно Бабайдея Кинбат, а славянский архимаг уныло вздохнул. Обмануть прорицателя, особенно с раскрывшимся даром, считалось практически невозможным. Такой волшебник будет заранее знать, полезную вещь предлагают ему на обмен или всего лишь какой-нибудь полуистертый сборник грибов и лишайников Древней Исландии. «Только частично», — покачал головой Палпатин. «До возможностей настоящих друидов-прорицателей мне как пешком до луны. И очень жаль, что ватис не умели влиять на вероятности, только видели их. Иначе история могла бы пойти по-другому, а так вышло как вышло. Достаточно подготовленного римского мага волшебные школы выпускали уже через 5-7 лет. А чтобы стать настоящим друидом, иногда требовалась вся жизнь. Это только в галлийских сказках Астерикс и Обеликс крушили римские легионы. Впрочем, в некоторые места римляне зайти так и не сумели, и у нас, и в Европе». Оба архимага согласно кивнули. «Римляне намного опередили свое время с подготовкой одаренных людей. Впоследствии их подход к обучению применили все маги на планете. Это позволяло получать достаточно подготовленного одаренного за смехотворно короткий срок. Во Второй мировой войне множество волшебников пропало без вести», — начал осторожно Палпатин. «С помощью своих способностей я смогу выяснить, что с ними случилось, если об этом мог знать Гриндевальд. После ритуала у меня осталась некоторая возможность расспрашивать его дух, и бывший темный лорд не сможет вас обмануть», — заинтересованно подался вперед Волхв Велимир. «Солгать друиду-прорицателю невозможно, вы же сами это знаете не хуже меня», — сказал Палпатин, щурясь, будто кот, объевшийся сметаны. Архимаги сразу ухватили его идею. Узнать, где похоронены останки предков, выяснить их судьбу, за такое не жалко было поделиться даже теми знаниями кельтов, которые Велимир вначале собирался придержать. Договорившись встретиться в следующий раз в Англии или на Урале, Палпатин обменялся с обоими архимагами контактами для зеркал связи. Когда он нашел в хранилище Блэков это чудо-артефакт реки, то немало тому удивился. Обычные на вид ручные зеркальца, оказывается, могли связываться друг с другом практически на любом расстоянии и без всяких помех. Как потом выяснилось, зеркала вовсе не были завязаны только друг на друга. Зная определенный набор пиктограмм, выбитый на задней стороне такого зеркальца, можно было настроить связь с любым абонентом в мире. На прощание Шиф пообещал прислать обоим почтенным волшебникам по ящику своего драгоценного вина, после чего поднялся на поверхность и трансгрессировал обратно в Альтенерхайн. Выводя бизнес-джет на разгонную полосу, Шиф подумал, что поездка в Швейцарию вышла очень плодотворной и сулящей хорошие перспективы. Пролетая над Лиллем, он увидел, как со стороны Ла-Манша навстречу самолету движется грозовой шторм, но плохим предзнаменованием это не посчитал, ведь Шив в дурные приметы не верил. Дамблдор посмотрел на один из артефактов на книжной полке. Механизм мигал и пыхал паром, распространяя по кабинету запах засахаренных ананасов. Это означало, что волшебник, которого он давно искал, вернулся в свой оформленный на подставных лиц нескромный особнячок. Альбус позвал Феникса и перенесся в магдловскую деревню Бадли-Бадбертон, возле нужного места. Подойдя к ограде с гостеприимно распахнутой калиткой, он сразу входить не стал, а вначале коснулся невидимой сигнальной нити и отбарабанил по воздуху затейливый ритм. Сигналка мигнула зеленым цветом, и Альбус направился по дорожке к дверям. Гораций Слакхорн встретил его на крыльце с палочкой в руках, настороженно поглядывая по сторонам. «Привет, Альбус, заходи скорее», — буркнул старый зельевар. «Времена настали больно неспокойные. Хорошо, хоть благодарные ученики меня предупредили об опасности. Оказывается, тот, кого нельзя называть, приказал своим слугам меня отыскать». «Здравствуй, Гораций, не волнуйся», — благодушно улыбнулся Дамблдор. «Я не отниму много твоего времени». Они вошли в гостиную, уставленную старомодной мебелью. Слакхорн опустился в кресло с полосатой плюшевой обивкой, а Дамблдор жестом предложил занять место на диване. «Откуда ты узнал, что я сегодня появлюсь в этом доме? И почему решил потревожить меня ночью?» «О, сущие пустяки!» Помолчав, сказал Дамблдор, но несмотря на расслабленную позу и благодушную улыбку, его следующая фраза прозвучала приказом. «Вспоминай, Гораций, сколько крестражей сделал Том Реддл». Тон голоса великого светлого волшебника стал настолько жестким, что Слакхорн переменился в лице и промямлил. «Я не говорил ему о крестражах, он сам о них откуда-то узнал». «Ой, ну хватит мне врать, Гораций, я же легилимент», — скривился Дамблдор недовольно. «Просто скажи или подумай, сколько их было», — прогремел в тишине его голос. Слакхорн зажмурился, но Дамблдор удовлетворенно ухмыльнулся. «Не думай о белой обезьяне, старый трюк, но всегда срабатывает». Он с некоторым самодовольством пригладил бороду и проникновенным тоном сказал: «Я ведь знаю, Гораций, зачем пожиратели смерти тебя ищут». «И зачем же?» — приоткрыл один глаз настороженный Слакхорн. «Северус до сих пор не может сварить Редблу какое-то особое зелье», — вздохнул Альбус. «Деталей я не знаю, наш молодой друг находится под клятвой. Однако за каждую неудачу Том пытает его почти до смерти. Я боюсь, что это плохо кончится для Северуса». Слакхорн нервно обтер о подлокотники кресла вспотевшие ладони и пробормотал. «Пытает, да, а впрочем, никто не знает, где я скрываюсь. Раз тебя нашел я, значит, и Редбл сумеет отыскать, когда его терпение истощится», — сказал Дамблдор и с сочувствием посмотрел на старого зельевара. «Но у меня есть к тебе предложение. Хочешь снова запереть меня в Хогвартсе и приставить к делу?» — ощетинился Слакхорн. «Я тебе еще тогда все сказал. Ноги моей там больше не будет. Я считаю, что Том скоро убьет Снейпа, а где мне найти второго такого мастера-зельевара?» — сказал Дамблдор, не обращая внимания на эмоциональные слова Слакхорна. «К тому же, согласись, Гораций, лучше немного поработать на благо родной школы, чем ежедневно получать от Риддла бодрящий круциатус». Улыбка Дамблдора стала шире. Он посмотрел на все больше мрачнеющего Слакхорна и решил бросить косточку старому знакомому. «Послушай, Гораций, а давай я познакомлю тебя с Гарри Поттером, ты же много лет коллекционируешь самых выдающихся учеников. Думаю, национальный герой Англии станет жемчужиной в твоем перечне». «Я подумаю», — буркнул Слакхорн. «А если тот, кого нельзя называть, не прибьет Снейпа? Или ты так в этом уверен, что заранее предлагаешь мне его место?» «Не прибьет, тем лучше», — сверкнул очками Дамблдор и вновь широко улыбнулся. «Я поставлю его преподавать защиту от темных искусств. А то после слухов, что мисс Самбридж сильно пострадала от гостеприимства кентавров из-за проклятия на должности профессора Зати, найти в Англии желающих занять это место стало практически невозможно. Если Северус, ХММ, справится, я потом смогу рассказывать другим кандидатам, что проклятие действует только на тех, кто в него верит. У меня, Альбус, от твоей людоедской прагматичности мурашки по коже», — пожаловался Слакхорн. «Ты и раньше был таким, но хоть близких знакомых не трогал. Я обещаю, Гораций, с тобой ничего не случится. Пока я жив, в Хогвартсе тебе ничего не грозит», — проникновенно сказал Дамблдор. «Я уже говорил тебе, Альбус, что подумаю», — фыркнул Слакхорн. «Приводи своего Поттера знакомиться. Посмотрю на мальчика сам и решу, стоит ли оно того или нет. «Трепыхайся, рыбка», — ухмыльнулся про себя великий светлый волшебник. «Только что толку-то с твоих трепыханий, когда крючок в брюхе сидит». Впрочем, вслух он этого говорить не стал. Одним движением поднявшись с дивана, словно не чувствуя груза прожитых лет, и улыбнувшись нахохлившемуся Слакхарну, Дамблдор сказал: «Ближе к осени мы с мистером Поттером навестим тебя, Гораций. Прошу только, не уезжай из этого дома, чтобы мне вновь не пришлось тебя искать. Хочешь, замаскируй здесь все, чтобы особняк казался необитаемым. Впрочем, я ни на чем не настаиваю. Просто пожиратели ищут тебя. Ну ты сам все понимаешь». Слакхорн ничего не ответил, лишь вяло махнул рукой на прощание, а Дамблдор в прекрасном настроении вышел на улицу и вызвал Феникса. Появившись в своем кабинете, Альбус, насвистывая себе под нос гимн Хогвартса, поднялся в спальню. «Завтра утром нужно найти первые из спрятанных томом Крестражи, кольцо Гонтов». Зная, как примитивно мыслит Волдеморт, Дамблдор не сомневался, что бывший ученик создал Крестраж из родового перстня и спрятал тот в старой хижине, расположенной рядом с печально известным кладбищем Литтлхэнгтон. Однако информация, которую он узнал из разума Слакхарна, заставила его с удивлением покачать головой. «Пять Крестражей! О, великий Мерлин! Каким же трусливым параноиком надо быть! Я-то думал, что Том разорвал душу на две части, а еще один маленький ошметок отлетел во время убийства Поттеров. Дневник уничтожен, тот кусочек души попал в голову Гарри, и мне оставалось только найти амулет Слизерина, чтобы завершить начатое». Однако в воспоминаниях Слакхарна Альбус увидел нечто иное. Реддл не ограничился созданием только двух Крестражей. Том собирался сделать вместилищем своей души все артефакты основателей. Это означало, что, помимо медальона Слизерина, Реддл также мог использовать чашу Пуффендуя или диадему Когтевран. Хотя Том ведь не знает, что Гарри – еще один Крестраж. Тогда вообще можно не сомневаться, все три артефакта основателей несут в себе частички души Волдеморта. «Ладно, отыщу кольцо, а затем поисковый ритуал покажет мне, где спрятаны остальные», — решил Дамблдор, натягивая одеяло до подбородка и быстро проваливаясь в сон.